Глава 23. До поселка я доезжаю, когда небо уже начинает отливать оранжевым. Через КПП, по широкой аллее до поворота к моему дому. Взгляд стеклянный, и кажется, я даже дышу как-то криво, не по-настоящему. Первое, что бросается в глаза, это немного приоткрытые ворота, и тут же накрывает несвойственное мне чувство страха. Я испугался, что Лерка не дождалась меня и ушла. Поэтому выскакиваю из машины и несусь внутрь. Залетаю на свою территорию, пытаясь рассмотреть что-то в окнах. Света нет. Бегу дальше и притормаживаю, только когда замечаю темную фигуру на крыльце. Это один из парней Стефа. Самый молодой. Иван, кажется. Сидит на ступенях, уныло подпирая щеку одной рукой. Во второй — соломинка, которой он гоняет муравьев. Что случилось? Ничего. Пружинисто, по-звериному гибко поднимается на ноги. Объект хотел уйти, пришлось вмешаться. Значит, сбежать пыталась. Обидно. «И что ты сделал?» «Знаю крутой нрав Стефа и его команды, опасаюсь, что Вознесенская прилетела. Был приказ не выпускать. Я его выполнил», — криво усмехнулся он. «Слишком криво. Почти без потерь». «Потерь?» — глупо переспросил я. «Получил сумкой по башке, коленом в пах и был послан в очень заковыристые места. Каюсь. Плохо сработал. Внезапная она слишком. Мне кажется, или в его голосе действительно проскакивает восхищение». «Если ты ее обижаешь, девочек не трогаем. Цела, здорова. Убежала в дом и заперлась. Там такая девочка, что сама кого хочешь уделает». «Спасибо. Дальше я сам». После прощального рукопожатия Иван уходит, а я иду в дом. Стоит мне переступить через порог, как напарываюсь взглядом на Леру. Она сидит на той самой лестнице, с которой якобы свалилась Эльвира. Вся такая несчастная, съежившаяся, с зареванными красными глазами. Наблюдает за моим приближением, а по щекам катятся огромные слезы. У меня сердце заходится. «Привет». Опускаюсь рядом с ней на корточки. Лера едва заметно кивает и тут же горько поджимает губы. Эмоции открыты, никакого обмана. Она вся как на ладони. «Я не мог тебе дозвониться». Вместо ответа разжимает ладони, в которых ошметки разбитого телефона. «Сам упал или об стену?» «Наступило». Через силу сипит она. «Случайно». Мне тяжело видеть ее слезы. От них душа наполняется какой-то щемящей тоской и одновременно нежностью. Протягиваю ей платок. Она молча протирает глаза, щеки, нос и возвращает его обратно. Ежик. Такой ежик. Ухватившись за перила, через силу поднимается, и я только сейчас замечаю сумку, стоящую позади нее. Сразу давит между лопатками. «Куда собралась?» «Домой», шмыгает носом. «Мама, наверное, тоже звонила. Волнуется». Хочет уйти, но внезапно утыкается лицом в ладони и замирает. «Лера...» «Ты прости меня, пожалуйста», — начинает судорожно тараторить. «Я не хотела ее толкать. Не знаю, почему так получилось. Прости». «Погоди». Пытаюсь остановить ее поток, но это невозможно. Она отчаянно мотает головой и уворачивается от моих рук. «Я такая дрянь. От меня всегда одни проблемы. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Прости. Я правда не хотела, чтобы она упала и потеряла ребенка». «Лера!» Рявкаю, чтобы выбить ее из состояния истерики. «Посмотри на меня». Смотрит. Взгляд почти безумный, затравленный, полный сожаления и вины. В этот момент я готов придушить Эльвиру своими собственными руками. С ней все в порядке. Пара синяков и ободранная коленка. И она не беременная. Это все фарс, чтобы досадить мне и тебе. Все это было специально подстроено. У нее вытягивается лицо. Смотрит, пытаясь найти в моих словах подвох двойное дно. Но я как никогда честен с ней. «Так как же так?» По-детски распахнутые глаза наполняются недоумением, потом обидой, горечью и, наконец, слезами. «Разве так можно?» Эля посчитала, что можно. «Такими вещами нельзя шутить!» Срывается на крик. «Я же поверила! Понимаешь? Поверила! Чуть с ума не сошла от того, что натворила! Думала, что ребенок из-за меня погиб, а это, оказывается, просто спектакль! Так нельзя!» Она начинает рыдать, горько, отчаянно, содрогаясь всем телом. Меня чуть ли наизнанку от этой картины не выворачивает. Больно за нее. От одной мысли, что пока я там распутывал клубок ядовитых змей и вершил правосудие, она тут сидела совсем одна и ревела, считая себя виноватой. Хочется застрелиться. «Тише, тише!» Прижимаю ее к себе. Она упирается, пытается меня оттолкнуть, но держу, сминая сопротивление. Глажу ее по спине, тихо приговаривая какую-то чушь. «Все закончилось. Она больше не появится. Никто не появится. Мы накрыли всю шайку. Нашли даже того, кто тогда подложил тебе таблетки в сумочку. Вознесенская перестает реветь, чуть отстраняется и растерянно смотрит мне в глаза. «При чем здесь таблетки?» «Все при том же. Это дело рук Эльвиры и ее брата». Она удивленно икает. «Я не понимаю». Едва дышит. «Зачем ей это?» У меня не поворачивается язык сказать всю правду. Но Лера девочка сообразительная, все понимает сама. «Это все из-за тебя, да? Она все это сделала из-за тебя?» Куцый кивая. Невыносимо видеть того, как разочарование затапливает ее вздор и осознавать, что именно я источник всех ее проблем. Не встретились бы мы тогда, и жила бы она себе спокойно, не зная ни обид, ни моего дурного жесткого характера, ни всех этих неприятностей. Удивительно, но строгий, продуманный, гордящийся своей логикой и здравым смыслом Демид Барханов на деле оказался самым проблемным мужиком на свете. Леру начинает трясти. Она аккуратно высвобождается из моих объятий и поднимается на ступень выше, увеличивая между нами расстояние. «Демид», — стирает остатки слез рукавом, — «ты прости, но такие игры мне не по силам. Я не умею в них играть и учиться этому не хочу». Все уже закончилось. И Эльвира, и ее семейка больше не сунутся. Я попытался ободряюще улыбнуться, но, кажется, у меня ни черта не получилось, потому что она снова затрясла головой и поднялась еще на ступень выше, едва не споткнувшись о свою собственную сумку. «Аккуратнее». «Если кто другой сунется, кто-то, с кем ты снова чего-нибудь не поделишь». «Нет, Лера, все, цирк окончен». Она мне не верит. В ее глазах я вижу только страх и желание сбежать. От меня. Словами не передать, как это царапает. Даже не царапает, а бьет наотмашь. Она же дикий, колючий ежик, который вечно выставляет иголки и прет напролом, не зная, что такое тормоза. А тут полный отказ. Идем, выпьем кофе и спокойно поговорим. Я протягиваю ей ладонь, а она шарахается от нее, как от змеи, и прячет руки за спину. «Спокойно?» — выдавливает из себя через силу. «О каком спокойствии может идти речь? Ты понимаешь, что она бы засадила меня тогда? А ее папаша добил бы в этот раз. И все потому, что я имела неосторожность перейти тебе дорогу». «Я не позволил бы причинить тебе вред. Ты же знаешь. Всегда защищал. И буду защищать. Ее паника справедлива и понятна, и я пока не знаю, как с ней справиться. Какая там логика или здравый смысл? Нет их. Глядя в эти перепуганные, наполненные горечью глаза, я напрочь растерял способность трезво мыслить и складно говорить». Я привык только строго и в приказном тоне. Но ей нафиг не сдалась моя строгость, а утешать я не умею. Мычу что-то, как бестолковый лось, копыта к ней тяну. «И что дальше, Демид? Что меня ждет? Роль комнатной собачки, которой никуда нельзя выйти без присмотра? Потому что, да мало ли почему. Раньше бы сказала, что сама могу влезть в какую-нибудь клоаку. А теперь понимаю, что кругом полно желающих помочь в этом. Потому что у вас так принято. Грызть друг друга». «Лер, хватит. У тебя сейчас сильный стресс. Тебе надо остыть, успокоиться. Ты иди, отдохни, я не буду мешать». «Демид, ты смеешься? Какое отдохни? Меня трясет всю, даже зубы стучат. Слышишь?» Я ни черта не слышу, только грохот собственного сердца, которое решило словить тахикардию. Вознесенская с трудом сглатывает, неосознанно прикасается пальцами к горлу, будто ее что-то душит, и не в силах выдержать мой взгляд, прикрывает глаза. Тяжело, надсадно дышит, собирается духом и снова смотрит на меня. Только выражение уже совсем другое. И мне оно не нравится. «Демид, я не жалею, что тогда встретила тебя. Это было здорово». Ее губы дрожат, растягиваясь в скованной, обреченной улыбке. «Чертовски больно, но здорово. Иногда ты был таким настоящим, и эти моменты со мной останутся навсегда». Проклятье. Она же прощаться вздумала. «Лера, погоди». «Нет, Дэм, это ты погоди. Да, я скажу. И за Макса тебе спасибо. Хотя, по иронии судьбы, это воблу твою за него благодарить надо. Мы же тогда в камере заделали. Помнишь?» Горько смеется. «Такая вот тюремная романтика». «Прекрасно помню, как тогда, 3 года назад, сорвался перед тем, как окончательно поставить точку. Теперь точку пыталась поставить она сама». «Я понимаю, что никуда от тебя не деться. И обещаю не делать глупостей. Сбегать не буду, прятаться тоже. Если вдруг захочешь пообщаться с сыном, общайся. Если нет, то настаивать и приставать не буду». Я впервые вижу ее настолько взрослой. Уже не девчонка с ветром в голове, а молодая женщина, у которой за плечами уже есть опыт, причем не всегда приятный. Причем исключительно по моей вине. «Я там ничего не придумала. указывает взглядом на потолок. «Ты там по своему усмотрению сделай, как тебе удобно. Сильно не заморачивайся, мы непривередливые. Если вдруг когда-нибудь приедем, то главное, чтобы кровать была, где его поспать уложить». «Если вдруг когда-нибудь она не видит меня рядом с ними. Надо что-то сказать. Срочно выбить ее из этого состояния, а я не могу. Меня никогда в жизни не бросали. Да, расставался с барышнями. Иногда достойно, иногда некрасиво. Некоторые орали, рыдали и проклинали меня, громко хлопая дверями. Но мне пофигу было. Отворачивался и тут же вычеркивал из своей памяти любые воспоминания о них. Но к тому, что однажды будут пытаться вычеркнуть меня самого, я оказался не готов». «Лер, не говори глупостей». По ее кривой усмешке понимаю, что опять не то. Я не умею разговаривать по-человечески, не обесценивая чужие слова и порывы, не выставляя свою позицию как единственно правильную. Решимости во взгляде Вознесенской становится еще больше. «Я была готова бороться за тебя тогда, 3 года назад. Мне даже казалось, что тебе это нужно. А сейчас понимаю, насколько большой дурой была. Вы как акулы в огромном бассейне. Грызете друг друга, рвете на куски. Это твой мир. Ты знаешь его правила и чувствуешь себя в нем прекрасно. Здесь твое место. Среди вот этого всего». Делает широкий жест руками. «Ты тут как король. Самая большая акула». Последнее предложение получается даже с долей восхищения. Только она не светлая и не радостная, а наоборот. Так восхищаются необходимым злом, хищником, на которого смотрят издалека, а еще лучше по телевизору. Но не хотят видеть близко рядом с собой. «Лер, ну какая акула? Я налажал по полной с Эльвирой». «Что ж», — философски жмет плечами. «Иногда женская хитрость оказывается эффективнее мужской силы. Смирись». «Да не хочу я ни с чем мириться. Я хочу, чтобы ты рядом была». Она игнорирует мой последний всплеск. Трясти грязным бельем на публику и кричать на всех углах о том, что у меня сын от Барханова, тоже не стану. Алиментов мне не надо, но если надумаешь навещать, то прихватывай что-то из игрушек, хотя бы мячик или плюшевого мишку. Так хотя бы начнет формироваться положительная связь между вами, чтобы он знал, что ты есть и ждал. Слушать размышления о каких-то связях, которые, по ее мнению, я иначе как своими бабками и сформировать не могу, тошно. Нет, не так. Слышать это больно. Этот чертов бесконечный день все-таки оказывается сильнее меня и пробивает в моей броне дыру размером с кулак. «Я не хочу, чтобы ты уходила». «Это уже не важно, Барханов. Слышишь? Мне не важно, чего хочешь ты. Я о своем выживании думаю и о том, чтобы обезопасить Максима». «Ты думаешь, есть место более безопасное, чем рядом со мной?» «На другом конце света», — отвечает, не задумываясь. И ей плевать на мои связи, возможности, деньги. Мы подошли к той грани, когда я готов на что угодно, лишь бы удержать ее. А Лере этого не надо. Я чувствую, что мое присутствие ее тяготит. Она не смотрит на меня, старательно отводит взгляд, в котором плещется неприкрытая боль. Упирается. «Не получится порознь, ты же знаешь». «Получится, Демид. 3 года ты не вспоминал о моем существовании и прекрасно жил. И если бы Эльвира по несчастливой случайности не выбрала тогда именно наше агентство, ты бы так и шел бы дальше». «Я помнил тебя всегда». В этой фразе нет ни капли лжи. Все 3 года она прочно сидела на подкорке, прорываясь то в ночных кошмарах, то в случайных флешбеках, когда слышал чей-то громкий смех или знакомый запах духов. Иногда я видел ее в лицах, проходящих мимо людей. Иногда гипнотизировал взглядом ее номер, так ни разу и не набрав его. «Почему тогда ни разу не позвонил?» Вознесенская будто читает мои мысли. «Не пришел. Просто спросил бы, как мои дела». «Потому что...» Горло перехватывает. «Потому что я запретил себе это делать. Просто запретил, и все. Я думал, так будет лучше. Правильнее». «Ах, да. Ты же у нас идейный. Если что-то решишь один раз, то все. Никаких шансов на исправление», — усмехается она. «Я понимаю. Сейчас мое извечное стремление к правилам и рамкам мне самому кажется убогим. Да, оно прекрасно в бизнесе и в делах, но в личной жизни это то, что может все сломать. Уже сломало. Я реально дровосек, привыкший действовать строго по схеме и выбрасывать все, что в нее не укладывается. Я не идейный. Я просто дурак. Не понял, что по-настоящему важно. И все рвался за какими-то идиотскими идеалами». «А что важно, Демид?» «Ты. Всегда была только ты. Я же с тобой не такой, как со всеми остальными». «Жестокий и бесчувственный?» В ее голосе проскальзывает холодный сарказм. Это была защитная реакция. «И от кого же ты защищался, Демид? От глупой студентки, которая не умеет одеваться, разговаривать и вести себя на людях. Да, это действительно опасный враг. Я защищался от того, что чувствовал к тебе. Я не привык чувствовать, не привык к тому, что эмоции выходят из-под контроля. Мне тогда казалось, что лишаюсь опоры. Наверное, испугался. Да, именно так. Демид Барханов испугался того, что ледяной кусок в груди начал оживать, и приложил все усилия, чтобы заморозить его обратно. «И что же ты чувствовал?» — спрашивает она, чуть склонив голову на бок. Наблюдает за мной, считывая каждый жест, каждую эмоцию, но ничего не давая взамен. Это она раньше щедро делилась со мной своей энергией. Теперь же все строго дозировано, и только тогда, когда она сама сочтет это нужным. Я не умею признаваться ни в своих ошибках, ни в чувствах. И никогда не умел. Считал это умение совершенно бесполезным, а теперь мнусь, не зная, где найти нужные слова. Такие, чтобы она поняла, прочувствовала то, что творится у меня внутри. «Любовь?» Она поднимает темные брови. «Почему ты спрашиваешь?» Улыбается мягко и в то же время бесконечно грустно. «Не уверен?» «Уверен», упрямо качаю головой. «На все 100%. «Здорово», — тянет она. «Я за тебя рада». Я понимаю, что ответного признания ждать не стоит, но все равно давлюсь разочарованием, когда она спокойно жмет плечами. «Это просто эмоции, Барханов. Ты же знаешь, что они пройдут. У тебя быстро, у меня со временем, и все станет, как и прежде. Я не хочу, чтобы они проходили. Мне задолбалось быть деревянным Буратино, и жизнь эта строгая, в вечном амплуа бездушного калькулятора тоже заколебала». До дрожи хочется почувствовать себя нормальным человеком, которому свойственны и ошибки, и спонтанные решения, и все остальное. «Я на минуточку заскочу в комнату. Забыла пакет». Она разворачивается и, перескакивая через две ступеньки за раз, несется наверх. Я же, наоборот, стекаю. Прохожу в гостиную, падаю на диван так, словно из меня выкачали все до самого дна. Тру ладонями лицо. Потом в них же и утыкаюсь, пытаясь перевести дух. Этот сраный день... окончательно меня доконал. Леркины торопливые шаги раздаются где-то на втором этаже. Потом топают по лестнице и замирают рядом со мной. Я поднимаю на нее взгляд, не зная, что еще сказать, чтобы ее удержать. Слова ничего не дадут. Они давно потеряли смысл. «Ну, я пошла?» Неловко переминается с ноги на ногу. «Останься». Она вздрагивает, но упрямо качает головой. «Отвозить меня не надо. Я вызвала такси». «Останься. Завтра поеду в деревню за Максом. Нет смысла откладывать ваше знакомство. Тебя с собой не зову. Извини. Там тетушка, божий одуванчик. Она, если тебя увидит, ее инфаркт хватит. Но как вернемся, сразу отзвонюсь. Решим, как быть дальше». «Лера...» Тяжело поднимаюсь с дивана. Она знает, что я скажу, поэтому разворачивается и стремглав несется к дверям, на ходу бросая. «Пока, Демид. Созвонимся». Мне удается поймать ее только на пороге. Хватаю за холодную, вспотевшую ладонь и тяну к себе, не представляя, как можно отпустить. «Да стой же ты!» Пытаюсь перегородить ей дорогу, но Лерка, как гибкая лоза, уворачивается, не позволяя к себе прикоснуться. «Не надо, Демид!» По щекам слезы. Она их не прячет и не пытается сдержать. Как всегда, все эмоции словно на ладони. Они переполняют ее, хлещут через край, отрикошечивая в меня. «Не уходи, Лер. Останься со мной. Пожалуйста». «Но...» Она поднимает на меня несчастный взгляд. «Но...» «Я не хочу». Тихо роняет и выскакивает на улицу, туда, где возле ворот ее уже ждет такси.